День 19. В последнее время я отмечала день рождения с подружками. Устраивали вечеринки, было весело. В этом году мой день рождения выпал на воскресенье. Еще в новогодние каникулы подумала, что это хороший повод приехать к бабушке вместе с мамой и сестрой и просто напечь пирогов. Бабушка говорит, ее день рождения всегда отмечали так. Никаких тортов, мать пирогов напечет, вот и весь праздник. Может, еще рыбы нажарит. Мы так и задумали сделать. Вот уже замесили жилое тесто, дрожжевое, значит, и теперь его нужно положить в теплое место. Сегодня как раз вышло солнце, поставили прямо на подоконник. Тесто должно подняться два раза, а бабушка должна не пропустить этот момент и убирать его, рогатой деревянной палкой опустить обратно. Тогда тесто будет пышным. Бабушку так научила ее мама, а теперь бабушка учит нас. Честно сказать, я прослушала остальной рецепт, потому что смотрела на солнце за окном. Как же давно солнце не было таким теплым. На улице все собаки лежали прямо на деревянных мосточках, которые мигом оттаяли. Мне хотелось туда. Мы с сестрой посидели на них, а потом придумали поискать весеннюю воду. Где-то же она должна быть. Не поверю, что все-все вокруг подо льдом. Хотя бы один ручей должен пробиться. И мы пошли в сторону деревни, где выросла наша бабушка. А напротив — то самое место, где мы с папой переходили реку. Крепко связаны льдом два берега, но только зимой. В остальном давно живут порознь. Если бы здесь поставили мост, было бы всего ничего до райцентра, до города. И деревни за рекой не затухли бы. Сестра придумала посчитать мосты через нашу реку. Вспомнили только три. И все понтонные, то есть непостоянные. Еще вспомнили рассказы бабушки о том, какой хлеб хорошашей пекли за рекой. До нашего берега такой ихний запах идет, что беда. Хоть за реку за хлебом ходи. И добавляла обязательно. Зато у нас шанги вкуснее. Самый вкусный, а хлеб их не вкуснее, это да. А когда недавно вспоминали, еще добавляла. Да, много воды утекло. Ты пекарню-то не видела, когда за реку с отцом ходила? Да какая там пекарня? Пекчи-то некому. А какая печь была ядреняша в той пекарне, мама, не горюй. А кирпич на нее таскали с нашего берега. Заводик-то самый лучший под нашей деревней. В других-то дома прямо с дымоходами рушатся. А у нас-то пройдись, да посмотрите, дымоходы-то по деревне до сих пор как голубчики. Дымоходы и правда стоят по всей бабушкиной деревне. Порой только домов не осталось. Упали. А дымоходы стоят. В некоторых домах даже топятся печи. На обратном пути мы все-таки нашли весну. Она бурлила в почти пересохшем канале, что когда-то соединял Пинигу и соседнюю реку. Они были судоходными, лес вывозили. А теперь стоят белые-белые и сугробы вокруг нетоптанные. Мы протоптали, подошли к воде, умылись. И было совсем не холодно. И дорога домой, как всегда, казалась короче, тем более за разговорами. Знаешь, когда на практике в краеведческом немного вникла в историю наших мест, они показались мне белыми, что ли. И дело не в сугробах, не. Тут что-то другое. Я не понимала, что на экскурсии рассказывать. У нас ничего не было. Постоянно что-то происходило где-то там, а до нас — несчастные отголоски, но даже на короткую экскурсию не тянет, понимаешь? У нас, по сути, не строили ничего такого, не рушили, понимаешь? Я какие-то события набросала, да, но на пальцах пересчитать можно. Думала, мне практику не зачтут, потому что мало совсем листочков получилось. Я тогда расстроилась, а потом, как поняла, будто обухом. Говорю себе, да, ну и дура ты, конечно. Так и говорю, радуйся, что знаешь дорогу в такие места, где ни одной пули не летало. Разве что охотничьи, конечно. Сестра слушала меня молча, а я разошлась. Вроде не рушили, а все равно столько всего рухнуло, ты посмотри по сторонам. И отголоски. Ну да, не события, а мелкие последствия. Но какие они, если в лицо-то знать? Вот представь хотя бы Лидию Генриховну. А сколько их таких? Ты-то не знаешь, а я читала. И то не про всех написано, понимаешь? Вроде места беленькие, чистые такие, жили и жили, никому не мешали. А копнешь немного. Сколько людей выдернутых. Понимаешь? Мы продолжали идти вдоль реки в сторону поселка. А река? Вот куда она ведет, а? В Белое море, а дальше-то что? Сплошной холод, который все поглощает, все. Знаешь что? Давай мой день рождения теперь проводить где-то там, где тепло, хорошо? Пускай какие-нибудь утки летят сюда в апреле, а я больше ни за что. За это время сестра слепила для меня что-то вроде цветочка из снега. Я сразу вспомнила три ветки белого хлопка. Единственный букет, который дарил мне папа. Тогда я не поняла, почему нельзя было нормальный, обычный подарить, как все дарят. А папа не понимал, зачем вообще торговать живыми цветами. Они рано или поздно завянут, а хлопок останется. Где-то лежит, наверное. Надо найти. Я быстро остыла. Вернулись домой, напекли пирогов, попили чая. Хороший день получился. Занесла немного пирогов другой бабушке и тете. Они меня поздравили, попрощались, и я ушла. Завтра все-таки улетаю. Снова обещают снегопады. И ледоход, говорят, откладывается. Не дождаться мне его. Кажется, слишком замерзла на той дороге к лесу. Не могу видеть центральную улицу и замерзшее русло. Не могу. И все-таки на закате вышли на берег с мамой и сестрой. Большие сугробы немного померкли, ушел из них лишний холод, а всего-то один теплый день постоял. Мы сидели прямо на снегу и даже сняли шапки. И мама не ругалась. Оглянулись, полетели. Речка Пинига стоит.